Паук и черепаха. Паук был всегда голоден, ему постоянно хотелось есть. Каждый из Ашанти знал его прожорливость. К тому же был он еще и жаден, и всегда норовил получить больше, чем ему полагалось. Поэтому все избегали паука. Но как-то к его жилищу пришел путник из другой страны. Это была черепаха. Дом ее был далеко. Целый день шла она по солнцепеку, устала и проголодалась. Пауку волей-неволей пришлось пригласить черепаху к себе в дом и угостить ее. Паук это сделал очень неохотно. А если бы паук не оказал усталому путнику гостеприимства, об этом узнала бы вся округа, и все стали бы осуждать паука. И паук сказал черепахе: «Вон там, в ручье, есть вода, где можно помыть ноги. Спустись по тропинке к ручью, а я тем временем приготовлю обед». Черепаха повернулась и, как только могла быстро, заковыляла с колебасой вниз к ручью. Зачерпнув воды, она тщательно вымыла ноги. Потом выползла на тропу и заковыляла обратно к дому паука. А тропа была пыльная, и когда черепаха добралась до дома паука, ноги у нее опять стали грязными. В это время паук поставил еду на стол. От еды шел пар. И пахло так вкусно, что у черепахи потекли слюнки. Ведь с восхода солнца она ничего не ела. Паук неодобрительно посмотрел на ноги черепахи. «У тебя очень грязные ноги», — сказал он. «Не хочешь ли ты помыть их, прежде чем приняться за еду?» Черепаха посмотрела на свои ноги. Они были такие грязные, что ей стало стыдно. Она повернулась и снова отправилась к ручью. Погрузив колебасу в ручей, она зачерпнула воды и старательно вымылась. Затем пошла к дому паука. Но черепахе нелегко путешествовать. И когда она добралась до дома паука, тот уже сидел за трапезой. «Вкусная еда, не правда ли?» — сказал паук. И опять с неодобрением взглянул на черепаху и сказал: разве ты не собираешься помыться?» Черепаха посмотрела на свои ноги. Она так спешила, что по дороге поднимала пыль, и ее ноги снова запылились. «Я мыла ноги», — сказала она. «Я мыла их дважды. Это твоя пыльная тропа виновата. О, ты еще оскорбляешь мой дом?» Он набил полный рот еды и сделал вид, будто обиделся. «Я не оскорбляю», — сказала черепаха, вдыхая запах пищи. «Я просто хотела тебе объяснить, в чем дело». «Ну хорошо, хорошо. Помойся еще раз, и мы с тобой поедим». Черепаха огляделась. Угощение было уже наполовину съедено, и паук спешил доесть остатки. Черепаха повернулась и поплелась к ручью. Зачерпнув колебасой воды, она плеснула себе на ноги, потом пошла обратно к дому. Но теперь она двигалась не по тропе, а через кусты, по траве. Правда, времени на это потребовалось больше, но зато ноги у нее не запылились. Когда она доползла до дома, то увидела паука, облизывающего губы. «Ах, как славно мы с тобой поели», — сказал паук. Черепаха заглянула в тарелку. Там ничего не осталось. Даже запах, и тот улетучился. Черепаха была очень голодна, но не сказала пауку ни слова. Она только улыбнулась. «Да, мы славно поели», — сказала она. «Ты очень добр к путникам, проходящим через вашу деревню. Если тебе доведется побывать там, где живу я, можешь быть уверен в моем гостеприимстве». «Ну что ты», — сказал паук, — «какие пустяки». Черепаха ушла. Она никому не стала рассказывать о том, как ее принял паук. Но как-то много месяцев спустя паук очутился вдали от своего дома, в том краю, где жила черепаха. Он повстречал ее на берегу озера. Она там грелась на солнышке. «А, паук, дружище! Ты сейчас так далеко от своего дома», — сказал черепаха. «Может быть, отобедаешь со мной?» «Да, так уж заведено. Когда человек находится далеко от своего дома, его былая щедрость заслуживает награды», — сказал голодный паук. «Посиди здесь, на берегу, а я спущусь вниз и приготовлю тебе что-нибудь поесть», — сказал черепаха. Она соскользнула с берега в воду и нырнула на дно озера, где приготовила обед. Затем всплыла на поверхность и сказала пауку, с нетерпением ожидавшему ее: «Все в порядке, еда готова. Спустимся вниз и пообедаем». И черепаха нырнула на дно. Паук умирал от голода. Он прыгнул в воду, но был так легок, что только скользил по воде. Уж он плескался-плескался, брызгался-брызгался, но так и не смог погрузиться в воду. Долго и безуспешно паук пытался опуститься на дно, где обедала черепаха, но ничего у него не вышло. Вскоре черепаха выплыла на поверхность, облизывая губы. «Что случилось? Разве ты не хочешь есть?» – спросила она. «Еда очень вкусная. Поторопись». И снова нырнула на дно. Паук сделал еще одну отчаянную попытку нырнуть, но по-прежнему всплыл кверху. Наконец ему пришла в голову прекрасная мысль. Он вернулся к берегу, набрал камешков и положил их в карманы своей куртки. Он набрал так много камешков, что сразу отяжелел. Так отяжелел, что едва мог двигаться. Он снова прыгнул в воду и на этот раз погрузился на дно, где сидела черепаха. Обед был уже наполовину съеден, а паук очень проголодался. Только он собрался взяться за еду, как черепаха вежливо сказала ему: «Извини меня, мой друг, у нас не принято обедать в куртке. Сними ее, и мы примемся за еду». Черепаха набрала полный рот еды и стала жевать. Через несколько минут от еды не осталось бы и крошки. Паук изнывал от голода. Черепаха снова набрала полный рот еды. Паук выскользнул из своей куртки и только хотел наброситься на еду, но без камешков стал снова легким и стремительно взлетел на поверхность. Вот почему люди говорят: «За обед надо платить обедом».